Глава 65. Замерев на месте, я бросала нервные взгляды на лежащего на полу кота. Он хрипел и тяжело дышал, но нож в руке герцогини удерживал меня от решительных действий. «Лаура, прошу, дай мне перевязать его», — взмолилась я, заламывая руки. «Он же истечет кровью». «Туда ему и дорога, блудливому ублюдку. Никак не сдохнет. Говорила же Кальберу, чтобы он удавил его, пока не поздно». Не послушал. Предсказания ему нужны были от этого козла. «Лаура, пойми, это в твоих же интересах», — продолжала я сбивчиво, взывая к ее разуму, потому что к жалости и совести обращаться было бесполезно. «Если герцог умрет, твое наказание будет гораздо строже. Дай мне спасти его». «Нет уж, не переживай, милочка, кроме де Грассе у меня есть и другие поклонники», которые ради меня пойдут на плаху, если потребуется, так что мне недолго сидеть в королевской темнице. Более не в силах смотреть на умирающего кота, я схватила запястье Лауры с ножом и попыталась столкнуть ее в дыру, которая была совсем близко, но герцогиня оказалась на редкость сильной. Мы начали бороться. Герцогиня пыталась ранить меня холодным оружием, но я со всей мочи удерживала ее убийственную руку на расстоянии от себя. Хотела оттолкнуть, но Лаура вцепилась в мое платье и не отпускала. Она цедила проклятие и почти рычала, как одержимая. Вдруг я оступилась и начала падать. Мы грохнулись на полу зияющей дыры. Навалившись на меня сверху, герцогиня пыталась всадить острие ножа в мое плечо. Я неистово дернулась и ударила Лауру по лицу свободной рукой, второй так и удерживала ее запястье. Процедив проклятие, в следующий миг она сомкнула свою свободную ладонь на моем горле и начала душить. Я не понимала, откуда у нее столько силища, но мои силы сопротивляться были на исходе. «Ты сошла с ума!» — хрипела я ей в лицо. «Убьешь меня, и тогда тебе будет грозить уже виселица!» Но мой истеричный хрип не произвел на злодейку должного эффекта. Она только хищно оскалилась мне в лицо, и ее пальцы сдавили мою шею сильнее. Я уже начала задыхаться, хватая ртом воздух. Из последних сил удерживала ее руку с ножом и чувствовала, что еще немного, и она одолеет меня. Уже в полуобморочном состоянии услышала ликующее шипение Лауры. «Сдохни, маленькая шлюха!» Выдернув, наконец, свое запястье из моих ослабевших пальцев, Лаура вскинула руку с ножом, размахнувшись, чтобы нанести мне смертельный удар. Я испуганно замерла, понимая, что это конец. Неожиданно Лаура сильно дернулась и закатила глаза. Ее хватка на моем горле ослабла, а нож выпал из ее рук. В следующее мгновение она упала, потеряв сознание. Тяжело дыша, я округлила глаза, не веря в то, что вижу. Надо мной стояла Марта с медным канделябром в руке. Она ударила герцогиню по голове, и оттого сейчас Лаура лежала рядом со мной, недвижимая и беспомощная. Мы забыли о горбатой служанке, а она, видимо, так и оставалась в тайном проходе и только сейчас решила вмешаться. «Марта, ты моя спасительница! О, благодарю тебя!» — прохрипела я едва слышно, потирая горящее горло и садясь на полу. «Надеюсь, госпожа, вы замолвите за меня словечко перед бароном?» Зашамкала тихо горбунья, помогая мне подняться на ноги. Я ей только кивнула и бросилась со всех ног к лежачему коту. «Надо перевязать его!» Бухнувшись на колени рядом с Филиппом, я кинула напряженным взглядом окровавленную шкуру кота. Герцог не двигался, только тяжело хрипел и едва дышал. Я попыталась оторвать лоскут ткани от своей нижней юбки, но не смогла. Марта подала мне окровавленный нож Лауры, валявшийся рядом. Я быстро прорезала ткань и оторвала длинный кусок, начала осторожно забинтовывать небольшое тело кота, положив на рану носовой платок, сложенный вчетверо. Старалась прижимать и бинтовать сильнее, чтобы остановить кровь. Марта, присев на корточки, помогла мне, приподнимая легкую тушку кота. «Что происходит? Дочка, что с тобой?» — раздался рык барона из-под пола. «Теперь все хорошо, барон. Марта спасла меня», — ответила быстро я, наклонившись к дыре и лишь на миг оставив Филиппа в руках служанки. Снова возвращаясь к раненому коту, я велела горбунье. «Далее я сама, лучше помоги им выбраться». Марта кивнула и засеменила к окну, сдернула бархатную портьеру с окна и начала быстро полосовать ее ножом, разрывая на длинные толстые полосы. Пару раз связала их между собой, и у нее получился спасительный канат. Привязав его к ножке тяжелого стола, она подхватила хвост портьеры и наклонилась над ямой, где нетерпеливо ждали спасения барон и гвардейцы. «Я помогу вам выбраться, господин барон, но вы должны пообещать, что избавите меня от тюрьмы», сразу же огласила ультиматум служанка. «С какого это лешего?» – прокричал недовольный барон в ответ. «Кидай немедля портьеру, женщина!» «Я только что спасла герцога и его будущую жену. Она уже сказала вам про то». «Марта, опусти тряпку, или я за себя не ручаюсь». «Вы обещаете, что избавите меня от тюрьмы?» Краем уха, слушая препирательство барона и Марты, я быстро закончила перевязывать герцога. Осторожно переложила его на софу. Снова схватила связку ключей, отчетливо слыша, как на улице и в замке нарастает гулкий шум боя и выстрелов. Мужские крики и лязг оружия вселяли надежду на то, что наша миссия все же удастся. Теребя связку, я пыталась подобрать ключ к ошейнику Филиппа, но ни один не подходил. Понимала, есть еще ключ, но где искать его, неведомо. Я застонала от бессилия. Надо было осмотреть весь кабинет и, возможно, опасный письменный стол магистра, который мог взорваться от одного моего прикосновения. Ведь Дегроссе вряд ли шутил, говоря о том, что может оторвать руку тому, кто сунется туда. Лаура так и лежала на полу без сознания. Возможно, она могла рассказать, где ключ от ошейника. Я не знала, что делать. Только с состраданием трагично смотрела на кота и впервые чувствовала себя такой беспомощной. Время неумолимо шло, а герцог все еще пребывал в обличии кота. И это было страшно. Каждая минута промедления могла закончиться его полным обращением животного навсегда.